Кира Уайт. Жнецы свободы. Спираль. 200 лет назад развитые страны не поделили между собой ресурсы и право на господство. Они развязали кровопролитную войну, которая перевернула привычный тогда мир с ног на голову. Цивилизация была разрушена, а человечество отброшено в своем развитии на много лет назад. В какой-то момент на руинах прошлого мира образовалась новая республика – государство Джакия, которое объединило вокруг себя 8 провинций. Но человеческой свободе пришел конец. Перед людьми встал выбор – жить в рабстве или не жить вовсе. Угадайте, что они выбрали? Раз в 2 года любой человек старше 20 лет может получить шанс на свободу. Для этого нужно только стать добровольцем и победить в испытании, пройдя 7 кругов спирали, полных смертельной опасности. Меня зовут Ева, и я доброволец.